даже на храбрецов. В женском беспокойном отделении есть больная Макейха. С утра до вечера стоит она у окна и поливает самыми мерзкими ругательствами всех, кого видит во дворе. «Ах ты! Так тебя! И так, еще раз этак!» Но когда я прохожу по двору, неся на руках Колобка, грешная Макейха расцветает улыбкой и кричит ему: «Ангел беленький, расти большой, ангелок, ножками ходи!» Иногда она при этом даже плачет. Самый страшный Послухмянцев из беспокойного. Немолодой мрачный мужчина с черно-бесседенной бородой и гривой. Еще бы ему нож в зубы и совсем злодей-убийца Чуркин с лубочных картинок. Он тоже любит стоять у окна и мрачно каркать: «Узнаете вы меня! Я тут у вас все разнесу, расшибу, в творожные части покрошу! Я кто? Древо мое знаете? Отец у меня за убийство в каторгу пошел! Двое братов за то и самое в Сибирь на поселение! И дочь моя у Маляревского в идиотах живет!» То есть в приюте профессора Маляревского для детей, эпилептиков и идиотов. «Вот оно, каково древо мое!» Что и говорить, страшноватое, конечно, древо. В квартире нашей всегда людно, в особенности по вечерам. Студенты и курсистки, политические ссыльные, их в Новгороде довольно много, земские работники, народные учителя, врачи, статистики, библиотекари, рабочие железнодорожники, наборщики. Они сходятся к нам из города поодиночке и группами, спорят, обсуждают текущие события, поют в полголоса революционные песни. Все тискают Колобка, играют с ним. Он переходит с одних колен на другие. Часто кто-нибудь заводит с Колобком шуточно-дразнильный разговор. «Как тебя зовут, молодой человек?» «Кабок». «Коробок?» «Не, Кабок». «А, понимаю, Голубок?» «Не», — настаивает Колобок и чеканит раздельно. «Кабок». Для конспиративных целей наша квартира – клад. Во-первых, за 4 версты от города. Поскольку Новгород еще не видывал ни одного автомобиля, расстояние измеряется здесь скоростью пешеходного, в лучшем случае тележного передвижения. Поэтому 4 версты – это достаточно близко для наших завсегдатаев, молодежи. Но это не близкий свет для полиции и других незваных гостей. Вокруг Колмова широко раскинулись мертвые, уже охваченные морозом луга. Приближение людей видно издали. А главное преимущество нашего жилья – это, как пишут в газетных объявлениях о сдаче квартир, два входа. К нам можно прийти, скажем, по шоссе, но от нас в то же самое время можно уйти по берегу Волхова. Или наоборот. Есть в нашей квартире комната с удивительными обоями. Маляр, оклеивавший стены, напирая по-местному очень сильно на «о», сказал: «Такие обои деточки очень обожают». На обоях этих изображены взрывающиеся броненосцы и корчащиеся в лужах крови японские солдаты. Огонь взрывов и кровь напечатаны пронзительно-алой краской, отчего стены кажутся покрытыми свежераздавленными клопами. За это комната получила ласковое, хоть и не слишком аппетитное название – «Клоповничек». Здесь у нас ночуют нелегальные, останавливаются наезжающие товарищи из Петербурга. Тут же, в «Клоповничке», происходят заседания комитета Новгородской социал-демократической организации. Один из членов этого комитета – мой муж, остальные – рабочие студенты. Железнодорожник Накатов, о котором я уже говорила, наборщик Сударкин, застенчивый, мягкий человек. Товарищи добродушно зовут его «Перетурибаце» или «Вон это». Сударкин – оратор конфузливый и не очень искусный. Студент-юрист Игорь Тетрюмов, иронический умница, очень начитанный марксист. Студент-медик Чеслав Черновский, блестящий оратор. Наконец, общий любимец, студент-технолог Аля Сапотницкий. Товарищи зовут его разными кличками. Между прочим, и Кудряшом, и Кудрявичем,